елки-палки, бабульки, окна, жизнь без вас, как темная ночь. Палки-палки-палки, бабульки, окна, кто без вас не сможет помочь. Thank you. седой мудрец тебе откроет душу, как и сыну веков. Негромко повторить два утка на ботаны, чтоб жизни больше слушать, зарок нам дан один, чтоб меньше говорить. И не беда, что замолкаешь, и не беда, такая тишь. Не говори всегда, что знаешь, но знай всегда, что говоришь. И не беда, что замолкаешь, и не беда, такая тишь. Не говори всегда, что знаешь, седой мудрец, ты гарик короче, чтоб стала жизнь твоя и дольше, и светлей. И если зубы все в порядке, между прочим, тут за зубами ты язык держать умей. И не беда, что замолкаешь, и не беда, такая тишь. Не говори всегда, что знаешь, но знай всегда, что говоришь. И не беда, и не беда, такая тишь. Не говори всегда, что знаешь, но знаешь всегда, что говоришь. Святой мудрец, семь раз отметь сначала, но и тогда не режь, взгляни, что впереди. Ведь славик ни в одном, все спрятано немало, способно и оно убить или спасти. И не беда, что замолкаешь, и не беда, такая тишь. Не говори всегда, что знаешь, но знай всегда, что говоришь. И не беда, что говоришь. Кружева плела зима, проходит жизнь моя без друга, привыкла делать все сама. А свет укрылась в старом замке, закрыла замок на замок. Тебе бы надо выйти замуж, чтобы муж во всех делах помог. Эх, королева снежная, грустную ты выбрала роль. Ты же натура нежная, нужен тебе снежный король. А королева снежная, может, у нас будет семья. Не расстаюсь с надеждою, снежный король это я. Таила сердце дышку, вполне довольна я собой. Но объясни мне, как же вышло, что обошла тебя любовь. В лучах тебя надежды санки, желанной встречи я готов. С тобой вдвоем в огромном замке мы разведем снеговичков. Ты королева снежная, грустную ты выбрала роль. Ты же натура нежная, нужен тебе снежный король. Ты королева снежная, может, у нас будет семья. Не расстаюсь, надеждаю, снежный король — это я. Королева снежная, смешную ты выбрала роль. Ты же натура нежная, нужен тебе снежный король. Королева снежная, может, у нас будет семья. Не расстаюсь, надеждаю, снежный король — это я. Это я. +3 8072 101 22 63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Такая ночь, как в тысячи романов, мерцание звезд и танцы под луной. И может быть окажется обманом и этот миг, и то, что вы со мной. Как вас зовут, вы мне не говорите. Сейчас я сам вам имя подберу, и вы меня зовите, зовите как хотите. Все как туман развеется к утру. Давайте, Люся, потанцуем, поговорим о чем-нибудь. Как часто, Люся, в жизни мы рискуем, так отчего ж еще раз не рискнуть. Давайте, Люся, потанцуем, дает нам жизнь прекрасный шанс. Давайте, Люся, потанцуем, теперь зависит все от вас. Какая ночь, как будто на картине, ее в музей повесить в самый раз. Я как паук запутан в паутине, мне нет назад пути из ваших глаз. Как вас зовут, вы мне не говорите. Сейчас я сам вам имя подберу, и вы меня зовите, зовите как хотите. Все как туман развеется к утру. Давайте, Люся, потанцуем, поговорим о чем-нибудь. Как часто, Люся, в жизни мы рискуем, так отчего ж еще раз не рискну. Давайте, Люся, потанцуем, дает нам жизнь прекрасный шанс. Давайте, Люся, потанцуем, теперь зависит все от вас. Какая ночь, сюжет для кинофильма. Вот крупный план прекрасных героинь. Вздыхаю перед выбором бессильно. Как много вас, а я, увы, один. Как вас зовут, вы мне не говорите. Сейчас я сам вам имя подберу, и вы меня зовите, зовите как хотите. Все как туман развеется к утру. Давайте, Люся, потанцуем, поговорим о чем-нибудь. Как часто, Люся, в жизни мы рискуем, так отчего ж еще раз не рискнуть. Давайте, Люся, потанцуем, дает нам жизнь прекрасный шанс. Давайте, Люся, потанцуем, теперь зависит все от вас. Давайте, Люся, потанцуем, поговорим о чем-нибудь. Как часто, Люся, в жизни мы рискуем, так отчего ж еще раз не рискнуть. Давайте, Люся, потанцуем, дает нам жизнь прекрасный шанс. Давайте, Люся, потанцуем, теперь зависит все от вас. Люся, последнюю свечу. В чужую тишину уходит осень. Как костра и не было, лето прошло, искорки горящие унесло другие. Как костра и не было, нам не повезло, и подарок осени налиет дым. И подарок осени желтых листьев дым. Напрасно боль остывшие сердца разжечь обиды ревности стремится. Льдинки на замерзших деревцах дрожат, как эти слезы на ресницах. Напрасно я один хотел сберечь слова, что в синей дымке растворились. Ведь пустота понятней новых встреч. Уходит осень, мы уже простились. А костра и не было, лето там шло, искорки горящие унесло другим. А костра и не было, нам не повезло, и подарок осени налеет дым. И подарок осени желтых листьев дым. А костра и не было, летом там шло, искорки горящие унесло другие. А костра и не было, нам не повезло, и подарок осени налиет дым. И подарок осени желтых листьев дым. Искорки горящие унесло другим. А костра валяет дым, и подарок осени желтых листьев дым. Тургенева наследство, мне достало сердце боль. Будто кто-то злой из детства мне на раны сыплет соль. Как я плакал в третьем классе, задыхался как в дыму. Почему посмел Герасим утопить свою муму? Почему посмел Герасим утопить свою муму? Так и знаете, так и знаете, страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. Так и знаете, так и знаете, страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. Дед Мазай и зайцы тоже отбитый на волосок, несмотря на возраст все же, он друзьям своим помог. Человека зло не красит, а добро к лицу ему. Почему посмел Герасим утопить свою муму? Почему посмел Герасим утопить свою муму? Так и знаете, так и знаете, страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. Так и знаете, так и знаете, страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. Тургенева в наследство мне досталось сердце боль. Ну ты кто-то злой из детства мне на раны сыплет соль. Впечатление время гасит, одного я не пойму. Почему посмел Герасим утопить свою муму? Почему посмел Герасим утопить свою муму? Так и знаете, так и знаете, страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. Так и знаете, так и знаете, страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. Так и знаете, так и знаете, страшных книжек не читайте, грустных фильмов не смотрите, а животных берегите. мала, как вовсе, дружит чью-то голову дурман. И притворно хмурит брови, околдованный любовью, черноглазый жаркий атаман. Атаман, атаман на четыре стороны, атаман, атаман, эх, на белый свет. Атаман, атаман, в нашей жизни Богом. Атаман, атаман, радости и бед. Атаман, атаман, в нашей жизни Богом. Атаман, атаман, радости и бед. Атаман в каждом руке, шаг от встречи до разлуки, клятва превращается в обман. Может взгляд рассыпать звезды и взметнуться тучи грозной, если недоволен атаман. Атаман, атаман, на четыре стороны, атаман, атаман, эх, на белый свет. Атаман, атаман, в нашей жизни поровну, атаман, атаман, радости нет. Атаман, атаман, в нашей жизни поровну, атаман, атаман, радости тебе. Пусть цыганка молодая про любовь ему гадает, и разбудит сердце ураган. Для чего гадать, что будет, этой ночи не забудет черноглазый жаркий атаман. Атаман, атаман, на четыре стороны, атаман, атаман, эх, на белый свет. Атаман, атаман, в нашей жизни поровну, атаман, атаман, радости нет. Атаман, атаман, на четыре стороны, атаман, атаман, эх, на белый свет. Атаман, атаман, в нашей жизни поровну, атаман, атаман, радости нет. Атаман, атаман, в нашей жизни поровну, атаман, атаман, радости тебе. +3 8072 101 22 63 Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку, и эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. Идут, я слышу, я не помню, что там, Высоцкий, Высоцкий, Битлз, не Битлз, и вот через 14 секунд она закончилась.